Когда косица не работает. Ну что, мои светящиеся существа, в кинокартине гуляться будем? Будем. Но для того, чтобы гуляться, надо еще в реальности уметь разбираться. Между прочим, гнилушки в старых пнях тоже ночью светятся. Так вот, из источников, близких к этим гнилушкам, поступила информация, что косица, дескать, не работает. А я думаю, что у кое-кого в таком случае работает только пищеварительный тракт, поскольку лишь эта функция и используется. Ну а что не используется, то, как известно, атрофируется. Головной мозг в том числе. Для работы с косицей голова тоже пригодится. Рассмотрим несколько самых распространенных случаев, когда целевой кадр не задается. Случай первый. Вы задаете реальность, которая свершилась. То, что уже произошло, изменить очень сложно, если вообще возможно. Теоретически, конечно, можно перескочить на другую киноленту, где и реальность другая. Но физически для такого перехода требуется много энергии. Например, вы уже на подъезде к магазину, задаете целевой кадр, где покупаете нужную вещь. Но на данный момент реальность такова, что в магазине просто нет этой вещи. Должно пройти какое-то время, чтобы ее подвезли хотя бы. Но вы, не получив игрушку, заявляете, что косица не работает. Запомните, задаваться может только будущее, которое надвигается. Реальность, которая свершилась, или лежащая близко к этому состоянию, заданию не поддается. Вы должны понимать, что требуется время на реализацию задуманного. Случай второй. Вы задаете реальность, реализация которой зависит не только от вас. Другими словами, вы задаете кадр не в слое своего мира, а в общей реальности, которая формируется многими людьми. Это может быть некое значимое событие, большой проект или обстановка в стране. Например, вы, лично вы одни, не можете остановить войну, или назначить победу, или обеспечить успех большого проекта, или сделать, чтобы всем было хорошо. Случай третий. Вы задаете сценарий, а не целевой кадр. А зря. Как известно, сценарием управлять нельзя. Он не в вашей власти. Напротив, это вы во власти сценария. Конечно, самонадеянная улитка может сказать, что, мол, я задаю такой сценарий и перескакиваю на киноленту, где он такой. Но это, по меньшей мере, избыточно сложно. Проще задать конечный результат. А уж как он получится, реальность сама разберется лучше вас. Целевой кадр – это некое событие. Отдельными событиями вы можете управлять. Сценарием – нет. Сценарий – это череда событий. Случай четвертый. Вы задаете поведение конкретного человека. А правила забыли? Задавать реальность можно. Задавать людей нельзя. Людей ведет свой сценарий или свое намерение, если оно осознанное. Управлять поведением конкретных личностей – такое же пустое занятие, как управлять действиями персонажей уже отснятого фильма. Задавать отношение конкретного человека к вам тоже нежелательно. Может получиться обратный эффект. А что тогда можно по отношению к людям? А. Задавать простое событие с конкретным человеком, например, встречу. Заметьте простое событие, а не поведение и отношения. Б. Задавать события можно уже посложнее, с абстрактной личностью. Например, свидание. Наверняка похожий персонаж с похожим сценарием в реальности найдется. В. Задавать отношение к вам людей вообще. Например, мыслеформу или визуализацию, что люди относятся к вам с симпатией, поскольку это абстрактный посыл, не направленный на конкретного человека. Выводы. Нужно ли теперь терзаться мыслями? Получится ли задать реальность в том или ином случае? Сбудется или не сбудется? Нет и нет. Задавайте реальность всегда и везде, за исключением правил по сценарию и людям, чтобы в привычку вошло, в обыкновение ваше. Тем более, что из правил есть исключения. Не анализируйте особо ни до задания, ни после. Сбудется – хорошо. А не сбылось – неважно. Мало ли, что там в реальности. Не все ведь абсолютно в вашей власти. Где-то не сработало – не значит, что не работает вообще. Маловероятно, что сработает – все равно задавайте, а вдруг? А теперь сами-сами приведите мне примеры, в каких еще случаях задание целевого кадра может не сработать. Может, я что-то упустила? Но сразу могу сказать, что нельзя работать с косицей в состоянии тревоги, стресса, колебаний, сомнений. Сначала нужно привести себя в равновесное состояние. Иначе может реализоваться то, чего вы опасаетесь. Мы мощные с косицами. У нас есть за что ухватиться. Но если кто ухватится, тот жестко поплатится. Эй-эй! Ученики мои и ученицы, заплетаем свои косицы. Если вместе навалимся, со злым змеем Зеландом справимся. А пока нужно глянуть, не полениться, что там на его страницах творится. Адреса его страниц указаны на сайтах zelands.ru и zelands.com в разделе «Контакты». Но вы смотрите у меня. Забежали туда, глянули одним глазком и скорее-скорее обратно, к своей жрице. Или вы забыли о страшном наказании? Я вам обещала, перебежчиков ждет великий ужас и трепет. Не слушайте его. Он вас обманывает. Например, вот это. Яблоки типа падают в небо. Вы когда-нибудь видели, чтобы они в небо летели? То-то же!